расплавлена, как воск. И ужасная догадка не сжимает спас мне мозг. В руинах притаился обезумевший дракон. Меч волшебный засветился. Кто же будет побежден?